Глава 12. Катюша. Каменск-Уральский, июнь 1942 года. Капитан Шибанов никогда прежде не был на Урале. Он думал, что Урал — это высокие горы, непроходимые леса, бурные реки и самоцветные шахты. В общем, сказки Бажова. Под крылом самолета скользили изумрудные поля и холмы, нарядные березовые рощи и небесно-голубые озера. Никаких гор капитан Шибанов не видел. Город с высоты выглядел, как большая серо-черная клякса, посаженная на зеленую страницу. Самолет легко ударился колесами о бетон и покатился по взлетно-посадочной полосе. «Прибыли, товарищ капитан», — пояснил зачем-то пилот. Шибанов вылез из кресла, отдернул гимнастерку. Багажа у него с собой не было. Задерживаться в Каменск-Уральском капитан не собирался. «До 20:00 отдыхай», — сказал он пилоту. «Потом в боевой готовности. Можем вылететь обратно в любой момент, ясно?» «Так точно, товарищ капитан», — браво ответил пилот. Его звали Коля. Невысокий, ладный, с аккуратно подстриженными усиками, он напоминал Шибанову шкодливого, но осторожного кота. Капитан не сомневался, что полученные 12 часов увольнительной Коля использует с толком. Скорее всего, познакомится на улице с симпатичной девушкой, наплетет ей стрекороба про боевые вылеты за линию фронта, покажет шрам, прошедший по касательной немецкой пули, пожалуется на одиночество, расскажет, как, пронзая черное ночное небо, мечтает он о том, чтобы на земле ждала его любимая и единственная. А вечером девушка, поверившая в то, что стала любимой и единственной, придет провожать его на аэродром. На летное поле ее само собой не пустят, и дурочка будет стоять у КПП, вытирая платочком красивые заплаканные глаза. Капитан Шибанов летал с Колей уже второй год, и девушек таких перевидал не один десяток. «Вот еще что», — спохватился Шибанов. «Раздобудьте еды на вечер. Да не сухпай, а что-нибудь из столовой комсостава. Ну там суп с утки, мясо вареное, пюре». «Для пассажирки?» — хитро прищурился Коля. «Сделаем». Шибанов коротко кивнул ему и выбрался из самолета. Спрыгнул на бетон. Поприседал, разминая затекшие за время полета ноги. Воздух был ароматным, степным. Солнце стояло уже довольно высоко в прозрачном синем небе. Над аэродромом нависла неправдоподобная ватная тишина. Слышно было, как потрескивают чешуйки вспучившейся краски на фюзеляже. «Да», — сказал капитан Шибанов задумчиво, — «далеко от войны». Он сорвал травинку, закусил ее уголком рта и пошел прямо через поле к деревянному домику диспетчерской. Бричкин уже ждал его там. Свежевыбритый, в новенькой с иголочки форме офицера бронетанковых войск. От настоящего танкиста его отличали только кубари лейтенанта НКВД в петлицах. «Ты что же, в танкисты теперь записался?» — удивился Шибанов. С Лешей Бричкиным они учились вместе в спецшколе НКВД в Ростове. Вместе начинали работать в военной контрразведке. Бричкин всегда был способнее и ухватистее, быстро делал карьеру. На 2 года раньше самого Шибанова получил капитана. Подводил его только гонор, простительный отпрыску какого-нибудь шлихетского рода и совершенно необъяснимый у потомственного хулигана с Богатяновки. В спецшколе его пререкания с преподавательским составом заканчивались гауптвахтой. Но уже тогда было ясно, что рано или поздно Бричкин нарвется по-крупному. Он и нарвался. Набил морду обматерившему его комполка. Комполка оказался трусом и сволочью. И вместо того, чтобы решить вопрос по-мужски, накатал на Алексея телегу в штаб округа. Телега вышла длинной и скучной, но дело было на Дальнем Востоке в дни Халхин-Гола. Одного намека на то, что капитан Бричкин держит в своей комнате японские книжки, хватило, чтобы свои же контрразведчики начали разрабатывать его как агента самураев. К счастью, дело капитана попало к толковому следователю, который быстро разобрался, что к чему. Бричкин действительно учил японский, но только для того, чтобы допрашивать пленных самостоятельно, без помощи переводчика. Разбитый нос и заплывший глаз комполка видели слишком многие, так что мотив для доноса лежал на поверхности. Алексея выпустили. И если бы он повел себя разумно, быть ему к началу войны майором. Но Бричкин закусил у дела. Явился к доносчику с двумя заряженными револьверами системы «Наган» и предложил стреляться на 10 шагах. Комполка предсказуемо струсил. Усмехнувшись, Бричкин сделал мерзавцу еще одно заманчивое предложение — сыграть в русскую рулетку. Кто останется жив, тот и прав. У комполка, любившего в тесном кругу посмеяться над ненюхавшими пороху особистами, затряслись руки, и он попытался ретироваться через окно. Тогда Алексей открыл по нему огонь из обоих наганов и дважды ранил обидчика в мускулус глутиус максимус. Или, выражаясь проще, в жопу. Бричкина разжаловали в сержанты, о чем он не без юмора написал Шибанову, служившему тогда на финской границе. Спустя несколько месяцев началась финская кампания, и сержант Бричкин отправился на передовую искупать ошибки кровью. Когда в мае 40-го они встретились под Выборгом, Бричкин носил в петлицах кубики младшего лейтенанта. Они обнялись. От Бричкина пахло хорошим одеколоном и дорогими папиросами. «Я всегда был в душе танкистом», — с достоинством сказал Алексей. «К тому же мой рост и изящная конституция позволяют мне с удобствами размещаться в кабине любого танка, в то время как ты, шайба, не влезешь даже в КВ-2». Капитан усмехнулся. «И что же танкист делает в 1000 километров от линии фронта? Обкатывает новые машины, например. Тут неподалеку, на холмах, есть замечательный полигон. Ну и следит за тем, чтобы немецкие шпионы не подобрались к Кумзу. К чему-чему? Металлургическому заводу. Знаешь, какой гигант здесь строят? Ого-го, ты не поверишь, шайба. Когда мы введем его в строй, Гитлер удавится от зависти. Мы будем выпускать по 100 танковых двигателей в день». «Мы», — задумчиво повторил Шибанов, — «мы пахали, Леша». «Что?» — подозрительно прищурился Бричкин. «Бык с плугом на покой тащился во трудах с чувством», — продекламировал капитан. «А муха у него сидела на рогах. И муху же они дорогой повстречали. Откуда ты, сестра?» От этой был вопрос. А та, поднявши нос, в ответ ей говорит: «Откуда?» «Мы пахали». «От мухи слышу», — Бричкин ткнул его кулаком в живот. Точнее, попытался ткнуть. Шибанов мгновенно перехватил его запястье и обозначил прием. «Ох, нет, прости, не от мухи, от быка!» «От быка!» «То-то», — нравоучительно сказал капитан, отпуская руку. «Ну, а теперь докладывай по существу». «Может, по дороге?» — Алексей махнул рукой в направлении города. «Ехать 20 минут. Я все тебе успею рассказать. Тем более, что и рассказывать почти нечего». Ехали на новеньком американском «Виллисе». Шибанов только диву давался, как везунчику Бричкину в его заштатном Каменск-Уральском удалось оторвать такую шикарную машину. Водителем Алексей был лихим. Автомобиль несся по степной дороге, подпрыгивая на ухабах и оставляя за собой огромное облако пыли. В багажнике тяжело брякали канистры. Чтобы перекрыть свист ветра, Бричкину приходилось кричать. «Разговоры давно уже ходили. Знаешь, как это бывает? Один случай, второй, и уже начинают складывать легенды. А в общем, есть такая девчонка, медсестричка. Работает в нашей медсанчасти. Зовут Катя. Сама из эвакуированных из Ленинграда. И представляешь, все раненые мечтают, чтобы она за ними ухаживала. И не потому, что красивая. Красивых-то много. А потому, что те, за кем она ухаживает, всегда выздоравливают. Понимаешь, шайба? Всегда. Даже самые тяжелые». «Ты проверял?» — крикнул в ответ капитан. «Естественно. По документам, правда, не проверишь. Там только фамилии врачей указывается. Но я не пожалел времени. Переговорил с врачами, и ты знаешь, все подтверждается. У меня в блокноте 12 историй болезни переписано. Все заверены врачами, с которыми эта Катя работала». «Всего 12? Ты не понял, шайба. Эти 12 самые-самые. Но представь, человек с железкой в легком, газовая гангрена, общее заражение крови, ну и так далее. Сам ознакомишься, я человек впечатлительный, мне такие ужасы читать на ночь вредно. Но больше всего меня знаешь, что поразило? Она, когда еще в Ленинграде была, работала на строительстве оборонительных сооружений. И вот их однажды накрыло артиллерийским огнем. Так это соплячка. Ей сейчас 18, значит, тогда не больше 17 было. У одного раненого бойца вырезала снаряд. «Что сделала?» Шибанову показалось, что он ослышался. «Снаряд, говорю, вырезала. Он у него в боку застрял. Ну, то есть, не видно было, что это снаряд. Такая дура, размером с огурец под кожей. Как он не разорвался, непонятно. Все перепугались. Хирург говорит, я не буду оперировать. Он же здесь все разнесет нахрен. Тогда эта соплюха Катерина берет у него скальпели и говорит, всем отойти на 20 метров. И представь, все слушаются. Она зажимает эту выпуклость рукой, а скальпелем вскрывает парню бок. Шайба. Она до этого в жизни не оперировала. Вырезает снаряд. А это все-таки был снаряд. И со всей дури швыряет его как можно дальше, а сама падает на землю. Бабах! Все живы, включая раненого. Хирург в шоке. Девочка говорит, да я тебя расцелую. А она ему, я с трусами не целуюсь. Представь! Откуда сведения? Спросил капитан. Сама рассказала. Обижаешь. Бричкин крутанул баранку, и машина вильнула влево, объезжая глубокую рытвину на дороге. Хирург рассказал. Тот самый, которого она целовать отказалась. Таким, знаешь, не хвастаются. Он тоже здесь? Да, они одним эшелоном прибыли. В общем, налицо интереснейшая ситуация, друг мой шайба. Не советская комсомолка, а просто какая-то французская королевишна. Почему французская? Эх, шайба, шайба, басни про мух цитируешь? А то, что нам Абрамыч в спецшколе про французских королей рассказывал, забыл? Абрамычем курсанты звали старого коминтерновца, читавшего им курс лекций о странах Западной Европы. Как его звали на самом деле, никто не знал. Но акцент и характерная внешность не оставляли сомнений в том, что прозвище свое он получил не зря. Коминтерновец за свою долгую жизнь успел побывать во всех европейских странах, за исключением, может быть, Албании. Пережил массу приключений, и его лекции слушались с большим интересом. «Я с королями редко дело имею», — засмеялся Шибанов, — «а с мухами регулярно». «Французские короли лечили наложением рук», — торжественно заявил Бричкин. «Когда они выходили на улицы, им прохода не давали паралитики и золотушные. Исторический, между прочим, факт. Хочешь сказать, что эта твоя Катя тоже наложением рук лечит?» «Да», — закричал Бричкин, и машина снова вильнула. «Именно так! Если бы у нее было какое-нибудь чудо-лекарство, вот как этот английский пенициллин, я бы понял. Но у нее ничего нет. Йод, перекись, хлороформ, то же, что и у других. Только у других тяжелые больные умирают, а у нее выздоравливают. Машина уже катила по улицам города. Деревянные домишки за покосившимися штакетниками напоминали Шибанову родной Таганрог. Вот разве что палисадники в Таганроге были зеленее и богаче. «Это наша медсанчасть», — Бричкин выехал на площадь, где стояли крытые брезентом грузовики, лихо развернулся перед крыльцом длинного деревянного барака и заглушил мотор. На самом деле медсанчасть — одно название. Госпиталь огромный, на 1500 коек. Крупнейший на всем Южном Урале. «Да ты, как я посмотрю, стал патриотом Каменск-Уральского», — капитан хлопнул его по плечу. «Не завел ли ты здесь зазнобу, Леха?» Бричкин ничуть не смутился. «А если бы завел? Я парень видный, серьезный, к тому же настоящий джентльмен. Вполне естественно, что я пользуюсь большим успехом у противоположного пола. Вот что, джентльмен с богатяновки». Шибанов повернулся к приятелю и, слегка наклонив голову, уставился ему в глаза немигающим взглядом. «Скажи честно, ты к этой Катерине тоже подкатывал?» Алексей театрально вздохнул. Попробовал отвести взгляд, но черные глаза капитана держали его цепко. «Что значит тоже?» «Ну да. Я попробовал установить с ней дружеские отношения. Девчонка симпатичная, веселая. Позвал ее пару раз прогуляться над рекой, но не сложилось. Очень уж принципиальная. Я, — говорит, — вас, Алексей, уважаю как человека, так что давайте останемся друзьями. Ладно, я ж джентльмен. Подарил ей цветочки, поцеловал ручку и больше ничем не тревожу ее трепетную душу. Правда, хмыренка этого, который к ней клеился с лестницы, все-таки спустил. Но она, если честно, его и не любила. Она, если хочешь знать, вообще никого не любит. Ждет своего принца». Шибанов хмыкнул и прикрыл глаза. Бричкин растерянно заморгал. «Ты что это, шайба? Ты опять эти свои штучки, как в школе?» «Да нет». Капитан кривовато усмехнулся. «Я уже давно этим не балуюсь. Так случайно вышло. Извини». Алексей отвернулся, побарабанил пальцами по баранке Виллиса, сказал глухо. «Больше так не делай, а то морду набью». Шибанов не успел ответить. С крыльца скатилась толстая девица в очках и белом халате. Подбежала к автомобилю, уцепилась за дверцу и закричала прямо в ухо Бричкину. «Как вам не стыдно? Зачем вы здесь машину поставили? С минуты на минуту привезут больных из Шадринска. Куда я их буду сгружать?» «Вы?» — изумился Алексей. «Вы лично? Такая хрупкая девушка?» Девица покраснела то ли от смущения, то ли от злости. «Немедленно переставьте машину, товарищ лейтенант!» Звенящим голосом потребовала она. «Иначе я доложу о вашем поведении начальнику медсанчасти!» «О!» — протянул Бричкин разочарованно. «В бой вступает тяжелая артиллерия!» «Нет уж, милая девушка, давайте обойдемся без вашего начальства!» Он вновь завел мотор и медленно покатил вдоль грузовиков, высматривая, куда бы приткнуть Виллис. «Ты боишься начальника медсанчасти?» — недоверчиво спросил капитан. «Кто же этот лютый зверь? Какой-нибудь двухметровый полковник медслужбы, заслуженный патологоанатом республики?» «Знаешь, Айба», — сказал Алексей грустно, — «когда ты пытаешься острить, это выглядит настолько неестественно, что даже пугает. Начальник медсанчасти — женщина. Между прочим, красивая. Хотя и старше нас с тобой лет на 10. Кстати, если ты собираешься забрать отсюда Катюшу, предупреждаю, без ее санкции ты этого сделать не сможешь». «Тогда я пошел за санкцией». Шибанов не стал дожидаться, когда Бричкин припаркует Виллис, открыл дверцу и легко выскочил на ходу. «Ты, как я понимаю, меня не проводишь?» «Провожу», — обреченно вздохнул Алексей. Но запомни, капитан, лучше бы это был патологоанатом. Катя хотела спать. Отработать две смены подряд, тут любой спать захочет. Смены по 12 часов — это сутки без сна. Где-то после 20 часа начинает сильно кружиться голова. Думаешь только о том, чтобы присесть на краешек стула, закрыть глаза и отключиться от мира хотя бы на минутку. Но это опасно, потому что заснешь не на минутку, а надолго. Тебя, конечно, разбудит, но голова уже будет совсем тупая, вата вперемешку с чугуном. Еще напутаешь с лекарствами. У нее так было однажды. Вместо сульфадимизина дала больному обычную соду. Это при крупозной пневмонии на фоне сквозного ранения легкого. Профессор Синявский потом сказал, что не понимает, как такая ошибка не убила больного. И Катю охватил такой стыд, что впору под землю провалиться. Правда состояла в том, что больному, это был молоденький лейтенантик-артиллерист, белобрысый, со смешным курносым носом, стало не хуже, а лучше. Хотя, ясное дело, не от соды. Может, потому что она посидела рядом с ним, подержала за руку и очень-очень захотела, чтобы он поправился. Болезнь лейтенанта представлялась ей чем-то вроде скользкой черной жабы. Ее надо было изловить и вытащить на свет. Это было совсем непросто, потому что жаба выворачивалась из рук и пряталась за продырявленное легкое. Да и ловила ее Катя не совсем руками, как бы воображаемыми пальцами. А попробуй воображаемыми пальцами поймать воображаемую жабу. В конце концов она ухватила тварь за лапу и, резко дернув, вытащила из груди артиллериста. Парнишка захрипел так страшно, что Катя испугалась, не повредила ли она ему трахею, но жабу не выпустила. Швырнула изо всех сил гадину на пол и раздавила каблуком. Через минуту дыхание больного выровнялось, лицо разгладилось, и он заснул. На следующий день профессор Синявский констатировал улучшение. Тогда-то Катя и призналась ему, что перепутала сульфадимизин с содой. Можно было и не признаваться. Лейтенант полным ходом шел на поправку, но Катя с детства не умела скрывать свои проступки. Мама ее так научила. А теперь мама умерла. И поступать по-другому означало бы предать маму. Когда Катя была маленькой, мама всегда сидела рядом с ее кроваткой, гладила по волосам, меняла мокрую повязку на лбу, но главное — держала за руку. Катя очень хорошо помнила это ощущение. Прохладные мамины пальцы лежат на ее горячей руке и словно вытягивают из нее болезнь. Жар спадает, боль будто смывает невидимой волной. «Как ты это делаешь, мамочка?» — спросила однажды Катя. Мама засмеялась. «Меня бабушка научила, а ее прабабушка. У нас в семье все женщины так умеют. И я так смогу, когда вырасту. Ну, ты же моя дочь, правда? Значит, сможешь». Катя очень обрадовалась и даже захлопала в ладоши. «Я тоже всегда-всегда буду лечить тебя, мамочка. И ты никогда не будешь болеть». Мама заразилась тифом, пока их везли из Ленинграда на Урал. И Катя не смогла ее спасти. Если бы она держала ее за руку, мама осталась бы жива. Но комендант поезда велел изолировать заразившихся, и Катю в вагон к маме не пустили. Маму похоронили на маленьком полустанке под Челябинском. Катя дрожала на ледяном ветру, глядя, как забрасывает землей длинную общую могилу, и не могла поверить, что это все происходит на самом деле. Слез не было. Заплакала спустя месяц, когда в медсанчасти Каменск-Уральского выздоровел первый из тяжело больных, за которым она ухаживала. «Это ты меня спасла, сестричка», — сказал седой майор, еще два дня назад умиравший от заражения крови. «Твои руки. Я хоть и в бреду был, а все чувствовал. Спасибо тебе, сестричка. Вытащила, можно сказать, с того света». И осекся, увидев, как мгновенно наполнились слезами зеленые глаза молодой медсестры. «Да ты чего, сестричка?» — растерянно спросил майор, но Катя уже выскочила из палаты. Убежала в бельевую, зарылась в гору жестких шершавых простынь и тряслась там от раздиравших горло рыданий, все глубже погружаясь в холодную бездонную тьму. Во тьме не было ни боли, ни памяти, только черные воды забвения. Потом ее резко дернули за плечо и вытащили обратно на свет. Кто-то ударил ее по щеке, не больно, но очень звонко. От неожиданности Катя перестала рыдать. «Придите в себя, сестра!» — произнес строгий женский голос. Катя, всхлипнув последний раз, вытерла глаза тыльной стороной ладони. Пощечину ей влепила начальник медсанчасти Солоухина. Женщина крутая, но, как говорили, справедливая. Девчонки, особенно те, что работали в госпитале долго, ее боготворили. До этого дня Катя видела начальника медсанчасти только издали. Невысокая, ладная, в накрахмаленном до треска белом халате и в белой докторской шапочке, очень собранная и деловитая. Она напоминала Кате строгую учительницу немецкого, Августу Францевну, нещадно гонявшую ее в школе. «Да-да», — пролепетала Катя с ужасом, глядя на Солоухину. «Я уже...» «Понюхайте», — велела начальник медсанчасти, доставая из кармана халата маленький пузырек. Катя послушно понюхала. Это оказался нашатырный спирт. «Что за истерика?» — спросила Солоухина, когда Катя наконец откашлялась. «Что-то личное?» «Нет», — Катя замотала головой, чувствуя себя идиоткой. «То есть да, мама у меня умерла». О том, что это произошло месяц назад, она не сказала, не знала, как объяснить свои запоздалые слезы. Солоухина помолчала. Потом взяла безвольную Катину руку и крепко сжала. «Держите, сестра. Идет большая война. Многие теряют близких. Но мы не должны позволять горю взять верх над долгом. Понимаете, сестра, долг превыше всего». Холодная тьма последний раз плеснула где-то в глубине Катиного сознания и нехотя отступила. «Долг превыше всего», — повторила Катя. «Да, товарищ начальник медсанчасти, я понимаю». «Меня зовут Клавдия Алексеевна», — неожиданно мягко произнесла Солоухина. Катя робко улыбнулась, но тут в голосе доктора вновь появились властные нотки. «Даю вам 10 минут на то, чтобы вы привели себя в порядок, сестра. Затем возвращайтесь к выполнению своих обязанностей». Еще через месяц Катя получила значок «Отличник санитарной службы». Вручали значок торжественно, на утренней пятиминутке. Солоухина, прикалывая значок на отворот Катиного халата, сказала приветливо: «Вот видите, Серебрякова, какая вы молодец! Больные вас исключительно хорошо отзываются. Продолжайте в том же духе». Катя лихорадочно соображала, что ответить. Все слова как будто вымело из головы порывом ветра. «Есть!» — продолжать в том же духе товарищ начальник медсанчасти, выпалила она наконец. Награду отмечали после смены с девчонками. Кто-то притащил банку засахаренного варенья, Его залили водой, размешали, добавили спиртику. Получилось вполне приличное вино. «Ну даешь, Катюха!» — прогудела могучая Зинка Хомякова, шутя поднимавшая здоровенных и загипсованных мужиков. «Все больные на тебя только и молятся. Пусть Катька придет, пусть Катька посидит. Привораживаешь ты их, что ли?» «Скажешь, что же», — смутилась Катя. «Да я и сама не знаю, чего они». К тому времени она уже догадывалась, в чем было дело, но делиться своими мыслями с девчонками не собиралась. В лучшем случае засмеют, в худшем — подумают, что у нее шарики за ролики закатились. «Зато я знаю», — астролиция Анечка Шварценгольд состроила загадочную мину. «Больные говорят, что ты сама везучая и другим удачу приносишь. А я считаю, что у тебя скрытые способности к исцелению. Такое встречается, хотя и очень редко, может быть, раз в 100 лет. Из тебя, если будешь учиться, вырастет со временем великий врач, как Авиценна или Пирогов». «А я слышала», — встряла веснущатая болтушка Оксана Рыжик, «что ты слово особое знаешь. Пошепчешь над больным, он выздоровеет». «Ой, Катька, скажи, что за слово. Ну, расскажи, что тебе стоит. Мы тоже будем больных заговаривать. Тебе одной все равно на 1500 коек не хватит». «Никакого слова я не знаю, девчонки», — отбивалась Катя. «Мало ли что больные болтают. Он про тебя, Оксанка, знаешь, что говорят?» Рыжик густо покраснела. «Если про летчика из 8-й палаты, то это все брехня. Мы с ним даже не целовались». «Да неужели?» — сощурилась толстая Ольга Никифорова. «А с кем ты позавчера в ординаторской ночью запиралась? Скажешь, не с летчиком?» «А ты вообще сплетница?» — фыркнула Рыжик. «Тебя хлебом не корми, дай другим кости перемыть». Разговор свернул на безопасные для Кати рельсы, и она с облегчением вздохнула. Но время шло, и делать вид, что ничего особенного не происходит, становилось все труднее. Хуже всего было то, что Катя сама не понимала, как это у нее получается. Сесть рядом с больным, взять его за руку, настроиться на его ощущения, подобно тому, как радиоприемник настраивает на нужную волну. Так она спасла седого майора, задыхавшегося от крупа лейтенанта, сгоравшего в огне гангрены старшину и еще дюжину тяжело раненых. Но если бы Катя тратила столько времени и сил на каждого больного, она просто не успела бы помогать остальным. На 1500 коек в госпитале было 54 медсестры, работавших посменно. Врачей не хватало катастрофически. Сама Солоухина, врач-рентгенолог, сутками не выходила из обшитого свинцом кабинета, не обращая внимания на строгие инструкции по безопасности. Подменить ее было некому. А больным, которых регулярно подвозили в медсанчасть армейские студебекеры, требовался рентген. Поэтому Катя не могла позволить себе сидеть с каждым тяжелым пациентом. Но даже те, кому она просто меняла повязку или давала лекарства, каким-то чудом начинали чувствовать себя лучше. Возможно, это было самовнушение, но оно, черт возьми, работало. И с каждым днем Кате становилось все труднее и труднее. «Серебрякова!» Оклик Никифоровой вывел Катю из дремотной задумчивости. Катя быстро бросила взгляд на часы. Надо же, до конца смены еще 2 часа, она все-таки чуть не заснула. «Ты спишь, что ли?» «Нет», — Катя потрясла головой, поднялась со стула. Смуглая жилистая рука армейского разведчика, которую она держала в своей, упала на клетчатое одеяло. «Что случилось?» «Рубашка в жопу засучилась», — передразнила ее Олька. «Тебя Клаудия зовет. Что-то срочное». «Катенька», — слабым голосом позвал разведчик. У него не было височной кости. За синей выбритой кожей пульсировал мозг. «Ты же еще придешь ко мне, Катенька?» «Конечно, Костя». Катя положила ладошку ему на лоб. «Я обязательно вернусь. и посижу с тобой еще. А ты пока поспи». Пока шла к кабинету начальника медсанчасти, мимо палат, огороженных от коридора натянутыми простынями, старалась не слышать жалобного многоголосого стона. «Катенька, подойди ко мне, сестричка, на минуточку, смени повязку, дочка, Катюша, водички». Других медсестер, конечно, тоже окликали, может быть, и не реже, чем ее, но Катя пугала, что именно с ней больные связывают надежды на выздоровление. Именно в нее верят, как в какую-то чудотворную икону. И когда она видела, как санитары выносят из палаты покрытые простыней тело, то цепенела от страшной мысли. «Он умер, потому что я вчера не подошла к нему. Не успела, забегалась». А если бы подошла, подержала за руку, сейчас был бы жив. Перед кабинетом она остановилась, одернула халатик, аккуратно заправила под шапочку светлые волосы, осторожно постучала в дверь. «Войдите!» — донесся из-за двери голос Слоухиной. Катя насторожилась, голос был каким-то неправильным, злым. Неужели она что-то натворила, и теперь ее ждет разнос? Начальник медсанчасти редко устраивала своим подчиненным головомойки, но тем, кто все же этого заслуживал, спуску не давала. Вот только Катя никак не могла понять, в чем ее вина. Опять что-то перепутала? Да вроде бы нет. Может, кто-то из больных пожаловался? Перебирать варианты можно было до бесконечности. Но заставлять ждать Солоухину не стоило. Катя толкнула дверь и вошла. Клавдия Алексеевна стояла спиной к ней у окна, выходившего в госпитальный дворик. В руке у нее дымилась папироса, пепел... Начальник медсанчасти стряхивала в большую катку с древовидным фикусом. Потому как она это делала? Резкими нервными движениями Катя поняла, что ее догадка верна. Солоухина не просто злилась. Она была в гневе. «Товарищ начальник медсанчасти», — четко отрапортовала Катя, — «медицинская сестра Серебрякова по вашему приказанию явилась». «Ого!» — сказал чей-то насмешливый голос. «У вас тут, как я погляжу, прямо армейская дисциплина?» «А как может быть иначе в госпитале военного подчинения?» Голос Солоухиной был ледяным. Она повернулась к Кате и едва заметно кивнула ей. «Познакомьтесь, Серебрякова. Это товарищ из Москвы, из НКВД. Он хочет с вами побеседовать». У Кати сжалось сердце. НКВД? Москва? За ней? Господи, что же она натворила? Она с трудом заставила себя повернуть голову. На обтянутом дерматином диване сидел, закинув ногу за ногу, здоровенный парень лет 27, с коротко остриженными светлыми волосами и перебитым, как у боксера, носом. Парень почему-то сразу показался ей очень наглым. Такие постоянно приставали к ней на танцах в Ленинграде еще в той довоенной жизни. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась Катя. Парень улыбнулся, сверкнув золотым зубом. «Бандит какой-то», — подумала она, — и поднялся с дивана. «Ну, здравствуй, Катерина», — проговорил он, делая шаг к ней навстречу. Можно подумать, они были прекрасно знакомы и встретились после долгой разлуки. «Мадонна Каменск-Уральской медсанчасти». «Я никакая не Мадонна», — неожиданно твердо сказала Катя. «И потом вы не представились». Улыбка сошла с лица парня. Он вытащил из кармана красную книжечку и раскрыл ее. «Капитан НКВД Александр Шибанов. Как тебя зовут, я знаю. Все? Формальности соблюдены?» Катя кивнула. Наглый парень убрал удостоверение и показал ей настоявший посреди кабинета стул. «Присаживайся. Я задам тебе несколько вопросов. Отвечай быстро и честно. Договорились?» Катя на негнущихся ногах подошла к стулу. «Не бойтесь, Серебрякова», — напряженным голосом сказала Солоухина. «Товарищ Шибанов хочет кое-что узнать о ваших способностях». «Товарищ доктор», — перебил ее капитан, — «когда мне потребуются ваши разъяснения, я их попрошу». «Катерина, сколько больных, за которыми ты ухаживала здесь, в госпитале, умерло?» Катя смешалась. Медсанчасть Каменск-Уральского, конечно, отличалась от госпиталей на передовой, о которой рассказывали девчонки. Там раненые умирали десятками. Под наспех намотанными бинтами кишели черви, а столбняк и гангрена безжалостно добивали тех, кого не убили немецкие пули. Но больные умирали и тут, и умирали часто. Сколько среди них было тех, кому она на бегу поправила подушку или принесла воды? «Не знаю», — проговорила Катя едва слышно. «Я не знаю. У нас довольно низкая смертность». «Смертность по госпиталю вполне обычная», — возразил ей Шибанов. «В пределах, так сказать, статистической нормы. Повторяю вопрос, сколько больных у тебя умерло?» «Так нельзя ставить вопрос, товарищ капитан», — резко сказала Солоухина. «Больных ведут врачи, а не медсестры. Медсестра может работать сегодня в одном отделении, завтра в другом, а послезавтра в третьем. У нас не хватает медсестер. Девушки работают по две смены подряд. Послушайте». Теперь капитан уже не скрывал раздражения. «Я же ни в чем не обвиняю ни вас, ни Серебрякову. Почему вы не можете мне ответить по-человечески, сколько больных, за которыми ухаживала ваша Серебрякова, умерло?» Повисло напряженное молчание. Солоухина глубоко затянулась папиросой и с силой выдохнула сизоватый дым. «Предполагаю, что ни одного», — ответила она наконец. «Но наблюдений, как вы понимаете, никто не вел. Если только она сама...» «Ну а ты что скажешь, Катерина?» «Я не знаю», — упрямо повторила Катя. «Есть тяжелые пациенты, есть легкие». «Из тяжелых», — подсказал Шибанов. «Может быть, один. Может быть, два». «Один», — подумала она, — «старик из Елабуги, неизвестно, как попавший в военный госпиталь. Это было где-то 2 месяца назад. Старика привезли на телеге крестьяне, сказали, что подобрали его на дороге. У старика были переломаны кости, как будто он попал между жерновами огромной мельницы. И он хотел умереть. Он сам хотел умереть». «Допустим, два», — удовлетворенно сказал Шибанов, загибая большой и указательный палец. «Ты ведь работаешь здесь с зимы?» «Да, с декабря прошлого года. То есть полных 6 месяцев. И за это время всего 2 летальных исхода. Катенька, это раз в 20 меньше, чем средний показатель по госпиталю». Катя промолчала. Шибанов выглядел очень довольным. «Скажи-ка, милая, а давно ты заметила за собой такие способности?» «Какие способности?» Шибанов присел перед ней на корточки. Даже так он казался очень большим и заглянул прямо в лицо. Глаза у него были зеленые. «К исцелению. Они же не просто так у тебя не умирают. Ты же их как-то лечишь?» «Я пока не спрашиваю, как. Я спрашиваю, когда впервые ты почувствовала в себе этот дар?» «Когда вылечила нашу кошку», — подумала Катя. «Ей собаки во дворе порвали ухо, и я просидела с ней целый вечер, гладя и баюкая. А на следующее утро ухо было как новое, и мама даже подумала, что я ошиблась, что кошку только поцарапали. Но я-то видела, что ухо было разорвано почти пополам. Сколько мне было тогда лет? 9? 10? Вслух она сказала: «Я не понимаю, о чем вы говорите. Никакого дара у меня нет. Я просто с детства мечтала быть врачом. Поступила в медицинское училище, успела отучиться 2 года. Потом началась война. Шибанов тяжело вздохнул, и она замолчала. «Катя», — сказал он, — «я летел сюда из Москвы, чтобы поговорить с тобой. Я хотел своими глазами убедиться в том, что все, что про тебя рассказывают, не сказки и не выдумки. Я убедился. Почему ты не хочешь мне помочь?» «Потому что я не сумела спасти маму», — подумала Катя. «Если у меня и есть дар, я его недостойна». «Я просто медсестра», — проговорила она, глядя в пол. «Девочки говорят, что мне везет. Может быть, поэтому мои больные выздоравливают чаще?» «Ну нет», — Шибанов мотнул головой. «Про везение ты мне можешь не рассказывать. Это совсем другой случай». «Эх, Катерина, не оставляешь ты мне другого выхода?» Его рука скользнула куда-то вниз к голенищу начищенного хромового сапога. В следующую секунду Катя увидела, что капитан сжимает в руке большой нож с зубчатым лезвием. «Товарищ Шибанов!» — крикнула Солоухина, но капитан даже головы не повернул. С ужасной улыбкой он протянул Кате левую руку и молниеносно полоснул по ней лезвием своего страшного ножа. Хлынула кровь. Катя отшатнулась вместе со стулом, но несколько капель упали на ее белый халат и расцвели там алыми розами. Солоухина отбросила папиросу и распахнула дверцы стенного шкафа, вытащила оттуда бинт и резиновый жгут и решительно устремилась к сидевшему на корточках капитану. «Дайте сюда руку немедленно! Нет!» — каркнул Шибанов хрипло. Клавдия Алексеевна остановилась, будто налетев на невидимую стену. «Пусть Серебрякова остановит сама. Без бинтов!» Нож он по-прежнему держал в правой руке. Зеленые глаза смотрели на нее с какой-то хулиганской удалью. «Если не остановишь, — сказал он уже мягче, — я истеку кровью. Я не хотел резать вену, но случайно порезал. Так что поторопись, Катенька». Катя колебалась. Здравый смысл подсказывал ей, что капитан блефует, что если она сейчас встанет и выскочит в коридор, то он спокойно даст перевязать себя Солоухиной. А если нет? Вон какие глаза сумасшедшие. Что если он действительно умрет прямо здесь, в кабинете начальника медсанчасти, офицер НКВД? Да за такое их всех отправят под трибунал. «Давайте руку», — сказала она и взяла Шибанова за запястье. Первую минуту ничего не происходило. Кровь выплескивалась из распоротой вены короткими толчками, заливая форменные брюки капитана. Катя прикрыла глаза, судорожно пытаясь нарисовать мысленную картину раны. Увидела вскрытую трубочку вены, потянула с воображаемыми пальцами к ее краям, стянула их. Края, похожие на ощупь на мокрую резину, выскальзывали из рук. Она напряглась и загнулась с дугой, почувствовала, как колют кончики воображаемых пальцев раскаленные иглы. Жар в пальцах усилился, теперь он сваривал края вены, словно паяльник, разорванный провод. Потом волна жара схлынула, и Катя почувствовала, что через нее вливается в раненую руку капитана ледяная, останавливающая кровотечение струя. Шибанов заскрипел зубами, но она не открыла глаза и не отняла руку. «Ничего себе!» — проговорил капитан потрясенно. «Рассказал бы кто?» «Не поверил». Катя заставила себя разомкнуть веки. Голова гудела, как после сильного удара. Когда-то Катя с разбегу треснула с лбом о дерево, ощущения были примерно такие же. Кровь по-прежнему была везде. Особенно много ее было на струганном дощатом полу кабинета. «Как ее теперь оттирать-то?» — озабоченно подумала Катя, и тут взгляд ее упал на руку капитана. Нормальная мужская рука, сильная, поросшая короткими светлыми волосками, немного испачканная запекшейся кровью. От запястья к локтевому сгибу уходил тонкий розовый шрам, бледневший прямо на глазах. Катя вскрикнула и разжала пальцы. Шибанов спрятал нож и озабоченно потер шрам. «Ну вот, спугнул тебя. Еще бы пара минут, и следов бы никаких не осталось». Он выпрямился во весь рост и обернулся к Солоухиной. «Что ж, Клавдия Алексеевна, кажется, опыт прошел удачно». «И как это понимать, товарищ капитан? Начальник медсанчасти уже оправилась от первого потрясения, и тон ее не сулил Шибанову ничего хорошего. Что вы себе позволяете? Устроили какой-то дурацкий спектакль в моем кабинете, запачкали все своей кровью, довели до обморока сотрудницу. Вы полагаете, что с вас некому будет спросить за это самоуправство?» «Это был не обморок», — возразил капитан, пропустивший мимо ушей угрозы доктора. «Катя просто сосредоточилась. Что же касается спектакля, мне нужно было убедиться в способностях Серебряковой, и я это сделал. Прошу извинить за испачканный пол». Он снова потер руку, словно был не в силах поверить в собственное исцеление. «Скажите кому-нибудь, чтобы Серебряковой подали чаю с сахаром». Она потратила очень много сил. «Какой добренький», — подумала Катя. Слова долетали до нее, как сквозь вату. «Пусть не подлизывается, все равно он мне не нравится». «В этом кабинете распоряжение даю я», — Солоухина щелкнула портсигаром и извлекла из него новую папиросу. «Между прочим, Серебряковой еще 2 часа до конца смены». «Ее смена закончена», — сказал Шибанов. «Я забираю ее с собой. В Москву». Катя не поверила своим ушам. «Этот сумасшедший НКВДшник хочет увезти ее в Москву. Но зачем? Что она будет там делать?» «Это категорически исключено», — отрезала Солоухина. «Такими медсестрами я разбрасываться не могу». «Товарищ начальник медсанчасти», — холодно проговорил капитан, — «я прибыл сюда из Москвы для выполнения вполне конкретной задачи — определить, есть ли у Серебряковой особенные способности к исцелению, и в случае положительного ответа забрать ее с собой. Это приказ товарища Абакумова, первого заместителя народного комиссара внутренних дел». «Господи», — подумала Катя, — «для чего же я им понадобилась?» «Даже если бы это был приказ самого наркома», — Солоухина подошла к Кате, мешком сидевшей на стуле, и встала между ней и Шибановым. «У меня, капитан, есть свое начальство. Как начальник медсанчасти Южного Урала, я подчиняюсь непосредственно народному комиссару здравоохранения Георгию Андреевичу Митереву. И там, где дело касается моих кадров, моих лучших кадров, я буду выполнять только его приказы, но отнюдь не ваши». «Да», — мысленно взмолилась Катя, — «да, Клавдия Алексеевна, миленькая, не отдавайте меня. Я не хочу в Москву, я не хочу бросать госпиталь». Но другой голос в глубине ее сознания шепнул: «Если ты уедешь в Москву, тебе не придется каждый день решать вопрос, кому из умирающих ты можешь помочь, а кого должна бросить на произвол судьбы. И не придется оправдываться перед девчонками. И не придется слышать крики тех, для кого ты стала последней надеждой на спасение». Шибанов задумчиво почесал бровь. «Доктор», — сказал он, — «я выполняю задание государственной важности. У меня огромные полномочия, честно говоря, неограниченные. Я мог бы, наверное, устроить так, что ваш Митерев сам позвонит вам сюда и прикажет отпустить Серебрякову на все 4 стороны. Но это отнимет уйму времени. А времени-то у нас как раз нет. Поэтому давайте сделаем так. Я даю вам слово офицера, что Катя вернется к вам в госпиталь после того, как выполнит, ну, скажем, работу, которая ей будет поручена. Я лично привезу ее сюда и сдам вам с рук на руки. Но вы сейчас отпускаете Катю со мной в Москву». «Вы хоть понимаете, о чем просите, капитан? Сколько тяжелых больных умрут здесь, пока Серебрякова будет выполнять вашу работу в Москве?» Капитан полез в карман и извлек оттуда плоскую жестяную коробочку. Сначала Кате показалось, что это такой же портсигар, как и у начальника медсанчасти, но Шибанов вытащил оттуда желтый леденец и кинул себе в рот. «Отучаюсь курить», — объяснил он, хотя никто не спрашивал ее, почему он ест леденцы. «Ужасно вредная привычка». «Клавдия Алексеевна, поверьте, если вы не отпустите Катю со мной, это будет стоить жизни тысячам людей, а может и сотням тысяч». «Что за чушь вы городите, капитан?» — устало отмахнулась Солоухина. «Каким сотням тысяч? Серебрякова нужна мне здесь. Я не могу позволить себе терять такого ценного сотрудника». В другое время Катя почувствовала бы гордость, но сейчас ей было не до того. Ее подташнивало, сильно кружилась голова, перед глазами плавали оранжевые круги. «Клавдия Алексеевна», — проникновенно сказал Шибанов, — «я не приказываю, я прошу». Солоухина отвернулась от капитана и положила твердую прохладную ладонь Кате на лоб. Ее прикосновение вдруг напомнило Кате маму, и она заплакала, прижавшись к руке начальника медсанчасти. «Ну-ну, сестра», — проговорила она мягко, — «не плачьте, все хорошо. Товарищ капитан дал слово офицера, что вернет вас в госпиталь». «Отдали», — подумала Катя и сама устыдилась своей мысли. «Как это меня можно отдать? Я же не вещь. И не крестьянка крепостная». Она сделала несколько глубоких вдохов и вытерла слезы рукавом халата. «Я должна доработать смену». «Время, Катя!» Капитан выразительно постучал пальцем по циферблату наручных часов. «Нам к 8 нужно быть на аэродроме. Моя смена заканчивается в 4. Соберусь я за час. Пожалуйста, позвольте мне доработать». Шибанов хотел возразить, но осекся под выразительным взглядом начальника медсанчасти. «Ну ладно, ладно, сдаюсь». Он поднял вверх руки и снова улыбнулся, блеснув фиксой. «Но мы должны выехать отсюда не позже 17:00. «Идите, Серебрякова», — сказала Солоухина. «Надеюсь, мы расстаемся с вами ненадолго». «Ну, — сказал капитан, — это уж как получится». Катя вышла из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Ее шатало. «В Москву, — думала она. Я полечу в Москву с этим сумасшедшим капитаном, и там мне нужно будет выполнить какую-то работу, связанную с моим даром лечить людей. А если я ее не сделаю, погибнут сотни тысяч. Что же это за работа такая? Может, товарищ Сталин заболел, и его не может спасти никто, кроме меня? Тьфу, дурочка, что за чушь тебе лезет в голову? Наверное, меня будут изучать в каком-нибудь институте, чтобы понять, как это у меня получается, а потом обучать всех медсестер. Но ведь я и сама не понимаю, как это выходит. Как же поймут другие?» «Сестричка!» — крикнул кто-то из-за занавески. «Сестричка, помираю, будь добренька, подойди, скажи свое заветное слово». «Катюша!» — прошелестел другой голос. «Милая, посиди со мной хоть минутку, Христом Богом молю. Девушка, а девушка, у меня тут сосед задыхается. Помогите, или хоть врачей позовите, если сами не можете». «Не могу», — мысленно крикнула она. «Не могу. Вас слишком много. У меня нет таких сил. Простите. Вы очень хорошие. Вы герои, вы все заслуживаете того, чтобы жить, но я только маленькая медсестра, я не могу спасти вас всех». Спотыкаясь, словно незрячая, она добралась до палаты, где стонал в горячечном бреду разведчик Костя. Присела на стул и взяла его за руку. Рука казалась раскаленной, будто ее держали в печи. «Я вернулась, Костя», — прошептала она. «Я обещала тебе, что вернусь, и вернулась. Теперь все будет хорошо». Оперативные документы. НКВД, Управление особых отделов 15 июня 1942 года. 242. Удостоверение. Выдано настоящее сотруднику Управления особых отделов НКВД, капитану государственной безопасности товарищу Шибанову А.С., в том, что он действительно следует в расположении воинских частей 1-й ударной армии для выполнения специальных заданий. Срок командировки 15 июня 1942 года. Начальник управления особых отделов НКВД, комиссар госбезопасности 3-го ранга Абакумов.